Бейли яростно насупился. Он быстро отошел, направляясь в угол, словно в поисках замыкающих стен. Но внезапно обернулся и сказал резко. «Доктор Фастальф, по-моему, вам нравится ошарашивать меня». «Вовсе нет», — Фастальф пожал плечами. «Я просто обрисовываю вам проблему такой, какова она в реальности. Бедняга Джендер принял робосмерть из-за каприза позитронного дрейфа. Поскольку я не имел к ней никакого отношения, то могло быть только это, я убежден. Однако больше никто не может безоговорочно признать меня невиновным, а все косвенные улики указывают на меня. И следует смотреть правде в глаза, решая, можем ли мы что-то сделать, а если можем, то что?» «Хорошо. В таком случае рассмотрим ваш мотив. Возможно, он вовсе не такой веский, как представляется вам». «Вряд ли, мистер Бейли. Я ведь не дурак». «Но вы и не судья себе и своим побудительным мотивам. Как правило, люди не слишком способны судить о себе и своих поступках. Не исключено, что по какой-то причине вы себя драматизируете». «Не думаю». «Ну так объясните мне свой мотив. В чем он заключается? Говорите». «Не торопитесь, мистер Бейли. Это не так просто. Не выйдете ли со мной наружу?» Бейли быстро взглянул на окно. «Выйти вовне?» Солнце опустилось ниже, и свет его ярче наполнял столовую. Бейли замялся, а потом сказал громче, чем следовало. «Да, с удовольствием». «Превосходно», — отозвался Фастальф и добавил дружески. «Но не хотите ли сперва заглянуть в личную?» Бейли прикинул. Никакой потребности он не испытывал. Но как знать, что ждет его вовне? Долго ли они там останутся? И какие там есть удобства? Главное же, он не знает обычаев аврарианцев, а в фильмокнигах, которые он посмотрел на корабле, об этой стороне их жизни, насколько ему помнится, не было ничего. «Пожалуй, безопаснее последовать намеку хозяина дома». «Спасибо», — сказал он, — «если можно». Фастальф кивнул и распорядился. «Дэниел, проводите мистера Бейли в личную для гостей». «Партнер Элайдж», — сказал Дэниел, — «вот сюда». Когда они вышли в соседнюю комнату, Бейли сказал. «Мне очень жаль, Дэниел, что ты не принимал участие в моем разговоре с доктором Фастальфом». «Так не полагается, партнер Элайдж. Когда вы задали мне прямой вопрос, я ответил. Но стать участником разговора меня не пригласили». «Я бы пригласил, Дэниел. Но я здесь гость. И подумал, что было бы нетактично взять инициативу на себя». «Я понимаю. Вот личное для гостей, партнер Элайдж. Когда помещение свободно, дверь откроется, если вы прикоснетесь к ней в любом месте». Но Бейли не вошел. Он задумался, а потом спросил. «Но если бы тебя пригласили участвовать в разговоре, Дэниел, ты сказал бы что-нибудь? Сделал бы какое-нибудь замечание? Я хотел бы узнать твое мнение, друг мой». Дэниел сказал с обычной серьезностью. «Мне хотелось бы сказать, что утверждение доктора Фастальфа, будто у него есть веский мотив вывести Джендера из строя, было для меня полной неожиданностью. Я не знаю, в чем заключается этот мотив, но что бы он вам ни сказал об этом, вы могли бы спросить его, почему тот же мотив не побудит его подвергнуть умственной заморозке меня? Если кто-то верит, что у него была побудительная причина вывести из строя Джендера, почему та же причина не относится ко мне? Мне любопытно это узнать». Бейли пристально посмотрел на Дэниела, машинально стараясь прочесть выражение лица, которое всегда находилось под жестким контролем, и сказал: «Ты испытываешь тревогу, Дэниел? Ты чувствуешь, что Фастальф тебе угрожает?» «Третий закон требует, чтобы я берег свое существование», — сказал Дэниел. «Однако я не стал бы защищаться, если бы доктор Фастальф или любой другой человек обоснованно решил, что его следует прервать. Таков второй закон. Но я знаю, что представляю большую ценность и с точки зрения вложенных в меня материалов, труда и времени, и в научном смысле. Поэтому потребовалось бы убедить меня в вескости причин, требующих, чтобы мое существование было прервано. Доктор Фастальф ни разу, партнер Элайдж, не говорил мне ничего указывающего, что он думает о подобном. Я не верю, что он даже отдаленно помышляет о том, чтобы кончить мое существование, или что такая мысль приходила ему относительно Джендера. Существование Джендера, видимо, прервал случайный позитронный дрейф, как он, возможно, когда-нибудь прервет и мое. Во Вселенной всегда присутствует элемент случайности. Ты утверждаешь это. Фастальф утверждает это. И я верю, что так и было. Трудность в том, чтобы убедить большинство людей согласиться с нами. Он угрюмо посмотрел на дверь личной. Ты войдешь со мной, Дэниел? По лицу Дэниела скользнуло что-то, соответствующее веселой улыбке. Очень лестно, партнер Элайдж, когда тебя настолько принимают за человека. Этих потребностей у меня, естественно, не существует. Естественно. Но все равно ты можешь войти. Входить мне не полагается. Не принято, чтобы роботы входили в личную. Обстановка такого помещения чисто человеческая. А к тому же, это одноместная личная. Одноместная. Бейли был неприятно поражен, но справился со своими чувствами. Другие миры, другие обычаи. И об этом обычае в фильмокнигах вроде не упоминалось. Он сказал: «Ах, так вот что ты имел в виду, когда сказал, что дверь откроется, только если там не занято. Ну а если занято, как будет тогда?» «Тогда прикосновение снаружи дверь не откроет. Ваши личные процедуры полностью ограждены. Естественно, прикосновение изнутри ее откроет». «Ну а если посетитель потеряет сознание, находясь там? Если с ним произойдет инсульт или инфаркт, и он не сможет прикоснуться к двери изнутри, получается, что никто не сможет войти, чтобы помочь ему?» «Если появится такая необходимость, есть аварийные способы открыть дверь», — он встревоженно добавил. «Вам кажется, что нечто подобное может произойти?» «Конечно нет. И я просто интересовался». «Я буду стоять у самой двери», — сказал Дэниел с беспокойством. «Если я услышу ваш голос, партнер Элайдж, то сразу приму меры». «Но это вряд ли понадобится». Белли небрежным жестом чуть коснулся двери, и она тотчас открылась. Он подождал, проверяя, закроется она или нет. Дверь оставалась открытой, но едва он вошел, как она закрылась. Пока он глядел в дверь, личная казалась строго функциональным помещением. Раковина, кабина, видимо, с душем. Ванна, прозрачный экран на петлях, за которым виднелось сиденье, скорее всего, унитаз. И еще какие-то приспособления, назначения которых он не знал. Предположительно, те или иные туалетные принадлежности. Но ничего толком он разглядеть не успел, так как через мгновение обстановка исчезла, и ему оставалось гадать, действительно ли он видел раковину, ванную и прочее, или ему померещилось, потому что он ожидал их увидеть. Едва дверь закрылась, на миг наступила полная темнота, так как помещение было без окон. Затем свет вспыхнул, но вокруг все стало другим. Свет был солнечный, а он находился вовне, или так казалось. Открытое небо над головой с облаками, проплывающими настолько симметрично, что выглядели явно нереальными. А по сторонам простирались заросли трав, которые колыхались столь же упорядоченно. Бейли чувствовал знакомый ком в горле, встававший там всякий раз, когда он бывал вовне. Но сейчас он не вовне. Он вошел в помещение без окон, следовательно, это зрительная иллюзия. Он медленно зашаркал по полу, глядя прямо перед собой. Вытянул руки вперед. Медленно. Напрягая зрение. Его пальцы прикоснулись к гладкой стене. Он провел ладонями по ее гладкой поверхности вправо и влево. И прикоснулся к тому, что из-за двери показалось ему раковиной. Ощупывая ее, он сквозь слепящий свет разглядел смутные очертания. Нащупал кран, но вода не потекла. Провел ладонью до его основания, но не обнаружил никакого эквивалента ручек, регулирующих струю. Зато нащупал на стене шероховатый овал и слегка нажал на него, проверяя. Тут же травы, простирающиеся далеко за плоскость, которую его пальцы определили как стену, раздвинулись, пропуская поток воды, и она с громким плеском полилась с высоты к его ногам. Бейли в панике отпрыгнул, но вода исчезла, не касаясь его ног. Она продолжала литься, но не достигала пола. Он подставил под нее ладонь. Не вода, а игра света. Ладонь осталась сухой. Он ничего не чувствовал. Но глаза упорно продолжали видеть воду. Он провел рукой по струе вверх и тут же ощутил воду. Она струйкой текла из крана и была холодной. Его пальцы снова нащупали овал, и, экспериментируя, он начал нажимать на него в разных местах. Температура быстро изменялась, и он установил, где именно следует нажать, чтобы вода была теплой. Мыло он не нашел и неохотно принялся тереть ненамыленные руки друг от друга под, как казалось, струей родника, которая должна была бы обливать его с головы до ног, но не обливала. Тут вода стала мыльной, то ли аппарат читал его мысли, то ли, что было вероятнее, среагировал на потирание рук, а родник, который он видел и не видел, вдруг запенился. Все с той же неохотой. Он нагнулся над раковиной и обтер мыльной водой лицо, ощущая под ладонями колкую щетину. Но получить принадлежности для бритья без объяснения, как это сделать, он не мог. Он кончил умываться, но продолжал беспомощно держать руки под струей. Как прекратить подачу мыла? Праздный вопрос. Видимо, достаточно было того, что его руки перестали тереться о его лицо и друг от друга. Вода перестала быть мыльной и смыла пену с его рук. Он ополоснул лицо, стараясь не касаться кожи. И сильно намочил рубашку, потому что ничего не видел и с непривычки был очень неуклюж. Полотенце? Салфетки? Он попятился, зажмурившись и вытянув шею вперед, чтобы вода, стекающая с лица, больше на одежду не попадала. Видимо, шаг назад явился сигналом, так как он ощутил на лице теплую струю воздуха, а потом подставил под нее и руки. Комок в горле давно исчез под влиянием раздражения. Он понимал, что личные на каждой планете должны обладать своими особенностями. Но создавать в личной иллюзию вне – это уж слишком. На Земле личное представляло собой обширное помещение для людей одного пола, снабженное закрытыми кабинками, которые отпирались личным ключом. На солярии в личную шли по узкому коридору, пристроенному к стене дома, словно соляриане надеялись создать впечатление, что помещение к этому дому отношения не имеет. Однако на обеих планетах, несмотря на все их колоссальные различия, личные были оборудованы строго функционально, и в них нельзя было спутать назначение предметов. Так для чего на Авроре старательно маскируют обстановку личной, сложной иллюзией сельской местности? Но во всяком случае злость не оставила места для переживаний из-за того, что он словно бы очутился вовне. Бейли шагнул туда, где видел прозрачный экран, но ошибся в выборе направления и отыскал его, медленно пробираясь вдоль стены на ощупь и ушибаясь о невидимые выступы. В конце концов он помочился в иллюзию небольшого пруда, поверхность которого не пошла кругами от его струи. Колени сказали ему, что он целится в центр того, что щел уриналом. А если это вовсе не уринал, или он промахивается, то вина не его. Затем он хотел было снова отыскать раковину и ополоснуть руки, но передумал. Опять разыскивать? Опять этот поддельный водопад? Нет уж. Он принялся ощупью искать входную дверь, но обнаружил, что нашел ее, только когда она открылась от его прикосновения. Свет внутри сразу погас, и он вышел на нормальный, реальный свет дня. Рядом с Дэниелом стояли Фастальф и Жискар. «Вы пробыли там почти 20 минут», — сообщил Фастальф. «Мы уже начали беспокоиться». Бейли захлестнула жаркая волна гнева. «Мне мешали ваши дурацкие видеоиллюзии», — сказал он, крепко держа себя в руках. Фастальф вытянул губы, и его брови поднялись в безмолвном удивлении. Он сказал: «Сразу за дверью есть контакт, регулирующий видеоиллюзии. Их можно сделать прозрачными, так, чтобы видеть обстановку или отключить совсем». «Меня не предупредили». «И все личные у вас такие?» «Нет», — ответил Фастальф. «Личные на Авроре часто оборудованы для иллюзий, но в зависимости от индивидуальных вкусов. Мне нравится иллюзия природной зелени, и время от времени я меняю некоторые детали. Ведь все приедается, вы понимаете. Некоторые люди заказывают эротические иллюзии, но меня они не прельщают. Помещения абсолютно стандартны, и ориентироваться в них легко. Не труднее, чем у себя в спальне, когда погашен свет. Но объясните, мистер Бейли, почему вы не вышли и не спросили, что надо делать?» «Потому что не захотел», — отрезал Бейли. «Не скрою, иллюзия вызвала у меня большое раздражение, но я приспособился. В конце концов, к личной меня привел Дэниел, но он не предупредил меня, ничего не объяснил. А действуя он без специальных инструкций, я, конечно, бы получил от него подробные объяснения, поскольку он должен был предвидеть, иначе мне будет причинен вред. Следовательно, я мог только заключить, что вы специально распорядились, чтобы он меня не предупреждал. Но, конечно, поступили вы так не из любви к шуткам, а из каких-то серьезных соображений. Да? Вы ведь пригласили меня выйти вовне, но едва я согласился, как вы осведомились, не хочу ли я воспользоваться лично, я сделал вывод, что подвергнут действию иллюзии вне для проверки. Выдержу я или в панике выскочу наружу. Ну так я выдержал. Немного намок. Спасибо вам, но скоро высохну. «У вас ясная голова, мистер Бейли», — сказал Фастальф. «Приношу извинения за проверку и неудобства, которые причинил вам, но я просто стремился предупредить более серьезные последствия. Вы все еще хотите прогуляться со мной?» «Не только хочу, мистер Фастальф, а настаиваю».